Вот обстреляли высокоталантливую бригаду еще в море. Обстреляли и загнали катер на мель. И слышала артистка Степанова, как один матрос, раздеваясь, чтобы лезть в воду, сказал благостным тоном: «Оце ж для фрицев дуже гарно нас развернуло. Тільки полные портачи с нашим катером не кончат через годину». Фрицы оказались портачами и не кончили с нами. На островке нас встречал весь командный состав, но едва мы высадились, как было объявлено «бегом в укрытие». И зачитали артистам расписание: в 4 часа противник дает острову концерт, в 6 часов остров дает концерт противнику, в 8 артисты дают концерт, без кавычек, острову. Дочитав, капитан-лейтенант расправил на своем юном лице черные усы и осведомился: «Все ясно?» «Ясно», — ответили артисты, — «вопросов дополнительных нет». Вопросов не было. Через несколько минут на лысом и выгоревшем от огня противника острове с грохотом стали рваться снаряды. Казалось, совсем навсегда будет покончено, и море зальет это место навечно. Но никакое море не залило остров. Бригада пила пиво, ела хлеб с маслом. Худрук страдальчески улыбался, но не от страха. Он уже привык к войне. Он просто горячо надеялся, что хоть тут окажется зубной врач, который покончит с его какой-то там надкостницей. Но зубного врача убило накануне осколком. В 6 часов заговорил остров. Это и были их концерты. А в 8, минута в минуту, в укрытии артисты начали свою работу. Никогда ни один самый прекрасный театр мира не имел такого успеха. А потом усатый капитан-лейтенант учил Варвару Степанову и других артистов, но все-таки в основном Степанову, передвигаться под артобстрелом. Проходит 45 секунд с того момента, как ты услышишь первый звук, да, собственно, разрыва снаряда. Это колоссально много времени, это бесконечность. За этот период времени ты, товарищ Степанова, можешь не только укрыться под любой камень, но и выбрать наиболее подходящие, соответствующие твоему представлению о безопасности. Идешь и привыкай глядеть, отыскивать место, куда кинешься. Миновало это место, тогда ищи другое, другое миновало третье. Если все так просто, то почему же все-таки убивают? Осведомилась Варвара. Объясните, Борис Сергеевич. Считается, что не повезло, угрюмо ответил капитан-лейтенант. Первое время артистов специально выгуливали за руку и в нужное мгновение просто толкали под валун. Огромная Настя, ее у нас сентиментальный танк звали, каждый раз почему-то сопротивлялась, а погодя жаловалась: это нечаянно, я просто очень сильная и не могу подчиняться первому же толчку. Мне даже неловко, такая я сильная. На 4-е сутки худрук, маясь зубами, нечаянно подслушал невеселую беседу двух старших начальников острова. 2/3 разговора он вообще не понял. Заключительная же фраза была примерно такая: «Ну зачем еще эти артисты тут очутились? Как с ними быть? Хоть плачь, честное слово». Худрук, которого принимали за груду плащ-палаток, ватников и шинелей, спросил шепеляво: «А как в самом деле с нами быть? Стоять умеете?» «Некоторым образом». «Значит, не умеете. А гранаты бросать?» «В спектакле вот идут матросы, бросали, деревянные, бутафорские». Начальники переглянулись. С утра военно-морской шеф бригады, усатый капитан-лейтенант, повел артистов и артисток в лесок. «Степанова, здесь. С холостыми гранатами упражняться некогда. Это вот боевая, ясно?» «Ясно. Держи. Усик откинешь. Пальцы больше не разжимай, а то долбанет, тогда не уговоришь подождать. Бросай подальше и ложись с пехом». Помертвев, Степанова Варвара швырнула гранату с проклятым усиком, но швырнула по-бабски недалеко. Все кинулись за камни, осколки легли совсем близко. Упражнение успешно не прошло ни у кого из бригады. Капитан-лейтенант, насупившись, сказал короткое напутственное слово: «Гранаты у вас, товарищи артистки и артисты, будут чисто оборонительным оружием, но и то с учетом того обстоятельства, что, прибегая к ним, Вы должны помнить, что при вашей технике граната в равной мере опасна для противника,